Глава 26. Я медленно, с преувеличенной тщательностью, стала собирать сковородки. Клац, клац, звук металла по металлу был громче, чем стоны моей души. «Вам напомнить про 300 метров?» — спросил он ледяным голосом. Я поняла, что обмануть его не выйдет. «Ну, может, мы договоримся?» — робко спросила я. «Не болтай», — произнес генерал, а я словно увидела всполохи пожара. Я захлопнула прилавок, магический символ погас с тихим пшиком, как мой последний шанс на сегодняшний доход. Я забралась на козлы. Герцогиня и баронесса смотрели на меня с немым сочувствием. Или, может, просто ждали, когда я дам им еще блинов. Я цокнула языком. Лошади нехотя двинулись с места. Я даже не оглянулась. Не хотела видеть его лицо, его удовлетворение, его драконью справедливость. Но, может, удастся еще немного подзаработать. Молоко-то может и не дожить до завтра. Мы медленно покатили прочь от ворот. Прочь от запаха казармы. Прочь от гогота солдат, которые, судя по всему, уже строили планы, как меня спасти от генерала и вернуть обратно. Прочь от надежды. Метров через 300 я остановила фургон. Просто потому что не могла больше. Сердце колотилось как бешеное, руки дрожали. Я сжала поводья так, что костяшки побелели. «Ну и что теперь, Дора?» — прошептала я. «Сидеть в лесу и ждать, пока генерал смягчится? Ага, жди, он же дракон. У него сердце из чугуна, и совести ноль». Я посмотрела на фургон, на его веселый желтый цвет, который теперь казался издевкой, на вывеску, как у мамы, где буква «У» действительно была почти незаметна, превратившись в несчастный сучок. «Да. Здесь меня найдут только разведчики. Но есть и плюсы. Меня может найти медведь и получить работу». «Ладно, девочки», — сказала я лошадям. «Ставим лагерь, разводим костер и ждем. Будем надеяться, что голодные солдаты, они как тараканы. Они всегда и везде найдут еду». «Надо будет хоть посмотреть, ушел ли генерал или нет. А вдруг может вернуться и встать на прежнее место». Только я стала продвигаться пешком в сторону гарнизона, как увидела королевскую карету. Ее я узнала сразу. Она была с белой позолотой. В этот момент все рухнуло. Мир словно покачнулся перед глазами. Я 100 раз ездила в этой карете и понимала, что в ней королевская особа. Неужели принц? Карета остановилась, мое сердце тоже.